просто. Я вдыхаю холодный воздух после дождя. О боже, как же мне нравится ночная Москва. Она звала меня долго, и я ей поддалась. Свою душу в осколках собирать, собирать, собирать. Мне бы не было неба столь удивительно ярким, и не было солнца таким пленительно жарким, если бы я не знала, с поддержкой у меня все в порядке. Мои люди всегда со мной. Я не боюсь того, что будет завтра. Я знаю, что станут за меня горой те, кому я сердце дала безвозвратно. Мои люди всегда со мной, когда я смеюсь и когда слезы градят. Я защищена невидимой стеной, и хочется просто мечтать. Отдала безвозвратно.